Обещанное на 20 марта наступление союзнических войск на Западном фронте Германии затягивалось, и было понятно, что Рузвельт ждет результатов переговоров с Вольфом. Сталин был хорошо информирован нашей разведкой, получающей информацию от агентов Кембриджской пятерки о том, что Черчилль продолжает насаждать Рузвельту свою идею фикс. Тот видел перспективу без боя овладеть Северной Италией, опередить советскую армию на юго-востоке Европы и таким образом расширить здесь зону своего послевоенного влияния. Сталин жестко потребовал выполнения ялтинских договоренностей, и 22 марта Рузвельт отдал команду на начало наступательной операции. Несмотря на то, что нота протеста советского правительства была вручена послу Великобритании в СССР, Сталин активно переписывался по этому вопросу с Рузвельтом, понимая, что Черчилль всецело зависит от мнения американского президента, и это больно било по самолюбию Уинстона. К военным проблемам Англии добавилась политическая, срок полномочий избранного в 1935 году парламента и продленный в связи с началом войны, истекал. Уже в конце марта лейбористы во главе с Эттли требовали выхода из коалиции с консерваторами и проведения парламентских выборов, сразу после окончания военных действий в Европе. Черчилль был уверен в победе своей партии и считал себя национальным лидером, выигравшим войну, но это не гарантировало победы на выборах, результаты которых могли быть непредсказуемы. Пока же Черчилль оставался у руля и регулярно проводил заседания кабинета в своем бункере в самом центре Лондона под зданием казначейства, недалеко от Вестминстера и здания парламента. Вход в него прятался у лестницы между двумя помпезными зданиями казначейства и Министерства иностранных дел. Сам бункер представлял собой целый комплекс и поначалу напоминал укрепленный подвал, но в связи с массивными бомбардировками в 1940 году было решено еще раз усилить его и накрыть дополнительной массивной бетонной подушкой. Через год ее толщину утроили. Главным образом использовались два помещения. Первое, где находились дежурные офицеры, отслеживающие ход военных действий, и второе для заседаний кабинета министров. Имелась телефонная комната, откуда Черчилль напрямую говорил с Вашингтоном. Внутри комплекса находились отдельные кабинеты чиновников, их личные покои, столовые, комнаты для работы связистов и машинисток. Суровый и аскетичный стиль интерьера соответствовал обстоятельствам войны. Рабочие кабинеты были оборудованы необходимой техникой, позволявшей вести связь со стратегическими объектами, на стенах висели карты, на рабочих местах имелись свечи на случай бомбардировки и перебоев электричества. В одном из кабинетов была установлена шифровальная машина «Энигма». Центром бункера являлась комната Черчилля и его жены Клементины. Их спальня была немногим просторнее других комнат, с большой кроватью, письменным столом и несколькими креслами. Черчилль не любил ночевать в бункере, предпочитая ему традиционный дом всех премьер-министров на Даунинг-стрит, 10. Когда в начале года обстрел Лондона немецкими ракетами «Фау» прекратился, Черчилль начал собирать совещания в своей штаб-квартире на Даунинг-стрит, и это само по себе символизировало окончание войны. Но сегодня премьер пригласил руководителя имперского генерального штаба фельдмаршала Алана Брука в свой бункер в помещении для заседаний военного кабинета. Начальник штаба был бодр и светился удовлетворением, в отличие от Черчилля, который встречал его с хмурым лицом и недовольным видом. Помимо Брука сюда был приглашен сотрудник Министерства иностранных дел Пол Лоренс, которому Черчилль поручил стенографировать беседу с Бруком, чтобы по ее результатам подготовить телеграмму Рузвельту. Пол входил в группу высоко доверенных работников МИД Великобритании. Черчилль приглашал его очень редко, когда нужно было сохранить строгую секретность и исключить лишние уши штатной машинистки. «Прошу вас, Алан, доложить о ситуации на Западном фронте», — попросил Черчилль Брука, после взаимного приветствия. «В ходе наступления», — начал Брук, приблизившись к карте и оперируя указкой, — «предполагалось разгромить группировку вермахта в Рурском промышленном районе, выйти к Эльбе и соединиться с советской армией, расчленив общий фронт на две части. Сложилась благоприятная обстановка для развития наступления наших войск, наиболее боеспособные части вермахта скованы на Восточном фронте, а силы на Западе истощены. Замысел командования предусматривал широкое наступление по всему фронту. Задача была поручена 21-й группе армий под командованием британского генерал-фельдмаршала Бернарда Монтгомери, 12-й группе армии американского генерал-лейтенанта Амара Брэдли, а также 18-му отдельному воздушно-десантному корпусу. После многодневных авиационных налетов и артподготовки, вечером 23 марта части 2-й английской и 9-й американской армии форсировали Рейн в районе Визеля. Начали развивать наступление на восток-юго-восток, охватывая Рур с севера. 24 марта впереди по ходу их движения был высажен воздушный десант из состава 18-го отдельного корпуса, всего около 20 тысяч. Одновременно свыше 3 тысяч бомбардировщиков нанесли удары на всю глубину операции. 1 апреля части 9-й американской армии заняли Липштадт. Вспомогательный удар на правом, южном фланге наносила 12-я группа армий Брэдли. 25 марта 1-я и 3-я американские армии начали наступление с ранее захваченных плацдармов на правом, восточном берегу Рейна у Ремагена и Оппенгейма. Встречными ударами, прорвав оборону противника, они 26 марта соединились в районе Франкфурта на Майне, а затем развернулись на север и, почти не встречая сопротивления, 1 апреля вышли к Липштадту, замкнув тем самым кольцо окружения немецких войск в Рурском промышленном районе. Брук закончил доклад и с легкой улыбкой смотрел на Черчилля, который не прекращал хмуриться, подчеркивая этим свое плохое настроение. «Сэр, вас что-то беспокоит?» – спросил Брук. «Беспокоит, Алан», – мрачно ответил Черчилль. «Все наши успехи обусловлены участием американских войск, а советская армия в одиночку уже полностью контролирует территорию Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, частично Чехословакии. Советские войска ведут стремительное наступление вглубь территории агонизирующего нацистского рейха. Вы задумывались когда-нибудь, на что способны наши войска, если американцы уйдут из Европы, и мы останемся одни против армии Советской России? Но это же наш союзник, сэр!» Удивленно возразил Брук. «Нас должны радовать их успехи. К тому же Королевский флот Великобритании добился полного превосходства над Императорским флотом Японии, который на сегодняшний день полностью разгромлен. Мы господствуем в Атлантическом и Тихом океанах, а вступление СССР в войну против Японии в соответствии с Ялтинскими соглашениями поставит точку в разгроме Квантунской армии, сэр. Меня мало волнует разгром Японии», многозначительно произнес Черчилль. «Это больше беспокоит Рузвельта. Другое дело продвижение советской армии в Европе и ситуация, которая сложится после взятия Берлина русскими. Я не понимаю, почему вас тревожат успехи нашего союзника?» Вновь не сдержался Брук. «Пока союзника, Алан», язвительно произнес Черчилль. «Что значит пока, сэр?» Удивился Брук. «Уничтожение военной мощи Германии», задумчиво произнес Черчилль, «повлечет за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и Великобританией. Мы потеряем общего врага, война против которого была единственным звеном, связывавшим наш союз. Отныне русская коммунистическая доктрина не видит и не ставит предела своему стремлению к окончательному господству в Европе. Советская Россия становится смертельной угрозой для Великобритании, и уже сейчас необходимо немедленно создавать новый фронт, уходящий как можно дальше на восток, который бы препятствовал стремительному продвижению советских войск в Европе. Главной и подлинной целью англо-американских армий должен стать Берлин. Меня также беспокоит судьба эмиграционного правительства Польши во главе с Акулицким, которое мы хотели привести к руководству страны после изгнания из Польши гитлеровских войск. Как теперь сделать это, если там русские? Может быть, нужно договориться с маршалом Сталиным? Неуверенно предложил Брук. Применять силу против русских себе дороже. Против русских поможет только сила, убежденно заявил Черчилль. «Я рассматриваю Польшу как ключ к Восточной Европе и считаю, что англо-американцы категорически не должны допустить установления в ней коммунистического режима. Польский тупик может быть разрешен благодаря отказу отводить американские войска в Германии на оговоренную в Ялте линию раздела зон оккупации, пока польский вопрос не будет урегулирован. В противном случае это означает распространение русского господства еще на 120 километров на фронте протяжением 300-400 миль, что явится одним из самых прискорбных событий в истории. Польша окажется поглощенной, похороненной в глубине оккупированных русскими территорий, весь восток Европы будет под советским влиянием и встанет вопрос о контроле СССР над Турцией и Константинополем. До вывода американских войск из Европы следует получить гарантии относительно демократического будущего Польши и временного пребывания советских войск в Германии. Если эти вопросы не будут урегулированы до отвода американских армий из Европы, нельзя рассчитывать на удовлетворительное разрешение проблем. Перспективы предотвращения Третьей мировой войны окажутся весьма призрачными. Брук задумался, по выражению его лица было понятно, насколько озадачил его премьер-министр. Руководитель имперского генерального штаба не готов был экспромтом оценить ситуацию, предполагаемую Черчиллем. Он лихорадочно анализировал все, о чем говорил Черчилль. «Если вы считаете, сэр, что Третья мировая война неизбежна, наконец вымолвил Брук, то нужно учесть, что советская армия сегодня вдвое превосходит все англо-американские вооруженные силы в Европе, за исключением стратегической авиации. Начиная войну с русскими, необходимо быть готовым к длительной и дорогостоящей кампании. Их численный перевес на суше делает крайне сомнительным возможность достижения какого-либо положительного результата. Скажу больше, если начнется война, достичь быстрого, даже ограниченного успеха будет вне наших возможностей, и мы окажемся втянутыми в длительную войну против превосходящих сил. Более того, их перевес может непомерно возрасти, если произойдет снижение интересов американцев к Европе, что наблюдается в последнее время. Это оттянет США на сторону войны на Тихом океане. Русские откажутся от вступления в войну с Японией и, возможно, выступят с ней в коалиции против нас и США. Теперь задумался Черчилль, он смотрел отвлеченно в сторону, о чем-то сосредоточенно соображая. Перестал писать и Пол Лоренс, застыв в ожидании продолжения беседы. Наконец, лицо Черчилля прояснилось и он, закурив новую сигару, поднялся с кресла. «Несмотря на ваш пессимизм, Алан, — молвил Черчилль, — я приказываю имперскому генеральному штабу в вашем лице разработать операцию под кодовым наименованием «Немыслимое», которая будет включать в себя два плана — наступательный и оборонительный. Первый из них должен предусматривать нанесение двух главных ударов в северо-восточной Европе в направлении Польши. Наилучшей зоной для наступления может быть территория к северу от линии Цвикау, Хемниц, Дрезден, Герлиц. При этом остальная часть фронта должна удерживать оборону. Удары. Северный, по оси Штеттин, Шнейдемюль, Быдгощ, и южный, по оси Лейпциг, Катбус, Познань и Бреслау. Основные танковые сражения развернутся восточнее линии Одер, Нейсе, и от их исхода будет зависеть успех всей операции. Несмотря, что численно мы уступаем советским силам, есть надежда добиться успеха благодаря фактору внезапности, превосходству в управлении войсками и в стратегической авиации. Если советская армия не потерпит решающего поражения западнее этой линии и будет отведена, неизбежна тотальная война. Это, конечно, крайне нежелательно и рискованно и потребует мобилизации всех сил и ресурсов. В наступательных операциях нужно задействовать 10-12 немецких дивизий, возможно выступление против СССР населения Польши и даже ее нынешней армии, воюющей на их стороне. Второй план. В случае захвата советскими войсками всей Западной Европы и ухода американских соединений, русские будут иметь возможность продвинуться до Северного моря и Атлантики. Я предполагаю, что это чисто гипотетическая вероятность. Однако этот план не предусматривает сохранение наших оккупационных зон в Европе. Защиту британских островов предполагается осуществлять, как и в 1940 году, с помощью авиации и флота. Правда, британские острова окажутся беззащитными в случае использования русскими ракет, и ответить на это можно будет только применением стратегической авиации, в которой у нас имеется безусловное преимущество. Только в случае использования ракет или какого-нибудь нового оружия русских, возникнет серьезная угроза безопасности нашей страны. Вторжение или какие-либо ощутимые удары по нашим морским коммуникациям могут быть осуществлены только в результате длительной подготовки, которая займет несколько лет. Вам, Алан, ясна задача? Так точно, сэр, четко ответил Брук, поднимаясь с кресла. Выполняйте. Напутствовал его Черчилль и обратился к Полу Лоренсу. Прежде чем готовить телеграмму Рузвельту, я попрошу вас остаться. Вы любите русский коньяк? Спросил Рузвельт, когда Брук покинул помещение. Нет, сэр, отказался Пол, я люблю французский. Напрасно, сожалел Черчилль, мне дипломатической почтой маршал Сталин регулярно присылает хороший русский коньяк Двин. Ну, Если не любите, тогда свободны. И через час, максимум два, телеграмма должна уйти в Вашингтон. Будет исполнено, сэр, заверил Пол Лоренс и удалился. Том Маклин, друг Кима Филби, завербованный им еще в 1936 году для работы на советскую разведку, был сотрудником отдела Пола Лоренса, который только ему поручал писать секретные послания Черчилля. Том копировал стенограммы, по которым писал текст посланий, а копии негласно отправлял дипломатической почтой в советское посольство вместе с официальной перепиской. Оттуда эти сведения, закодированные шифром Вернома, отправлялись в Москву Фитину. Этот канал передачи разведывательных данных был отлажен годами и действовал безотказно. Помимо Пола Лоренса и Тома Маклина, к такому уровню информации никто из сотрудников отдела не имел доступа, и Том уходил на второй этаж в отдельный кабинет и там готовил текст. Получив задание от Пола Лоренса, Том приступил к работе. Из содержания стенограммы он понял, что отправить ее копии в Москву следует немедленно. Слишком большое значение для СССР имела операция «Немыслимая», которую Черчилль предлагал Рузвельту и требовал поддержки в ее реализации. Однако, по причине охлаждения отношений Лондона и Москвы, наблюдаемой в последний месяц, официальной дипломатической почты из МИДа Великобритании в советское посольство было очень мало. Уже больше недели она отсутствовала вообще. А переправить копии можно было только вложением в официальную переписку МИДа Англии с дипломатическим представительством СССР. Получалось так, что этот канал передачи разведданных временно не действовал. Им же, как основным, пользовался и Ким Филби, назначенный в 1944 году начальником 9-го отдела контрразведки секретной службы ЧИК МИДа Великобритании. Помимо основного канала передачи у Кима имелся запасной вариант. Между Томом и Филби была предусмотрена связь на непредвиденные случаи, которой Том решил воспользоваться, чтобы отправить копии стенограммы в Москву. Эта связь осуществлялась через агента Филби, которого Том знал в лицо. Если была необходима помощь, он должен был на стене здания, расположенного рядом с казначейством, нарисовать мелом круг. Филби и Маклин, ежедневно следуя на работу, обращали внимание на условленное место. Тот, кому этот круг сигнализировал о встрече, стирал его, что означало «принято». Когда Киму нужно было отправить разведданные по основному каналу, то он рисовал круг. Если тому была необходима помощь Филби по отправке сведений, тогда ему приходилось ночью заниматься изобразительным искусством на этой стене. Ни Филби, ни Маклин не знали, что у Фитина существовал еще один независимый канал для получения этой информации через секретаря посольства Великобритании в Вашингтоне Дональда Маклейна. Сравнивая информацию, полученную из двух независимых каналов, Фитин контролировал перевербовку советской агентуры разведками других стран, как в случае связи с Майклом Биннетом. Маклин, заметив круг или нарисовав свой, должен был выйти на связь с агентом Филби, чтобы не засветить начальника отдела контрразведки МИДа. Ему нужно было явиться к 22 часам в самый известный лондонский паб «Старый Чеширский сыр» и встретиться с агентом по имени Джон. В этом пабе на неприметном крошечном переулочке на Флит-стрит постоянно собирались тусовки поэтов и писателей, где на передачу исписанных листов бумаги одним человеком другому никто не обращал внимания. Обыденное дело, один автор передает свою рукопись другому для чтения. Старый Чеширский сыр не случайно получил звание приюта литераторов. Здесь в свое время побывали поэты Альфред Теннисон, Перси Биши Шелли, писатели Чарльз Диккенс, Артур Конан Дойл, Оливер Голдсмит, Гилберт Кит Честертон, Марк Твен, Уильям Тиккери, Джеймс Басвилл и другие великие авторы. Выйдя на освещенную электрическим светом улицу за час до встречи из своей квартиры на Олвард-Роуд, Маклин остался доволен, что прихватил с собой зонт. Освещение лондонских улиц стали включать месяц назад, когда окончательно прекратились обстрелы немецкими ФАУ. Моросящий дождь и ветер никак не сопутствовали путешествию до Флит-стрит, находящейся на другом берегу Темзы. Городское автобусное сообщение во время войны работало плохо, половина рейсов было сокращено, особенно в ночные часы, и долгое ожидание автобуса означало опоздать на встречу. Воспользоваться служебным автомобилем Том не мог по условиям конспирации, поэтому надежда была только на такси, в качестве которых многие лондонцы использовали свои автомобили, чтобы заработать. Недалеко находилась станция метро, но, к сожалению, подземка не работала. С начала войны Лондон подвергался бомбардировкам гитлеровской авиации, из-за чего многие подземные станции использовались как бомбоубежища во время авианалетов. Метрополитен стал приютом для сотен тысяч людей. Через него были эвакуированы за пределы города около 200 тысяч детей. Поначалу власти препятствовали тому, чтобы люди ночевали в метро, но затем установили там два десятка тысяч коек, оборудовали туалеты и столовые. Спустя некоторое время, под библиотеки и классы вечерней школы выделили несколько станций. На закрытой в 1934 году Брамптон-Роуд располагалась центральная аппаратная британской ПВО. На перегоне между станциями Ньюбери-Парк и Лейтонстон было организовано производство запчастей для самолетов. К концу войны закрытая в 1932 году станция Даун-стрит стала использоваться в качестве резервного бункера Уинстона Черчилля и его кабинета. Том шел по улице, часто оглядываясь назад, чтобы не пропустить попутный автомобиль, при этом закрываясь зонтом от неприятных порывов ветра с мелкими каплями дождя. Улица была пустынной, и только изредка встречались случайные прохожие. Неожиданно, он увидел джентльмена в черном плаще и шляпе без зонта, который шел за ним следом. Том остановился, достал сигару из кармана, начал прикуривать ее, украдкой наблюдая за джентльменом. Тот тоже замер на месте. Это было похоже на слежку, и по условиям конспирации, Маклин должен был тут же выбросить компрометирующий его материал в ближайшую урну. Но, понимая чрезвычайную важность добытой им информации, он категорически не стал этого делать. Так прошли они довольно-таки приличное расстояние, впереди Маклин, за ним незнакомец, который плохо маскировал свою слежку. Кто это был? На агента контрразведки не похоже, те в одиночку не работают. Если это контрразведка, то тогда должен быть его напарник. Маклин решил провериться на всякий случай и, дойдя до станции метро, нырнул в нее, как мышь в нору. В метро тоже работало электрическое освещение, но эскалатор бездействовал, пришлось опускаться пешком. Вскоре Том погрузился в ауру подземельной жизни многих лондонцев, вынужденных прятаться здесь от войны. Прямо на перроне станции рядами стояли несколько сот коек, на них лежали и сидели люди, уставшие от бомбежек и вызывающие жалость и сочувствие. Идти им было некуда, их дома разбомбили немцы, а те, у кого они сохранились, уже покинули подземку, и их осиротевшие койки стояли с голыми сетками. В тоннелях, отходящих в обе стороны от станции, виднелись такие же койки. Маклин нырнул в ближайший к эскалатору вход в тоннель и затаился, стоя за прикрывающим его углом. Минут через пять появился джентльмен, следящий за ним, и Том успел рассмотреть его на свету. Это был мужчина среднего роста, примерно 30-летнего возраста, крепкого телосложения, в черном плаще и шляпе, намокшей от дождя. Вода капала ему с полы шляпы на лицо, отчего мужчина отдувал капли ртом, часто и громко фыркая. Незнакомец заметался по перрону, спотыкаясь о койки и вещи его обывателей. Было понятно, он потерял объект слежки. Том видел, как он что-то спрашивал у обитателей метро, и было ясно, о чем эти вопросы. Джентльмен явно выискивал Тома и пошел к противоположному входу в тоннель. Пользуясь этим, Том выскочил к эскалатору и, что было сил, помчался по его ступенькам вверх. Достигнув верхних турникетов, которые торчали из своих дыр без надобности, Том быстро взглянул вниз, незнакомца не было видно. Выскочив на улицу, Том вовремя заметил отходящие от остановки автобусы, не раздумывая на ходу, запрыгнул в него. Оторвался, подумал Маклин, но кто за мной следит? Неужели это контрразведка? Автобус удалился от остановки на приличное расстояние, а Том, находясь на задней площадке, заметил незнакомца, выбегающего из надземного здания станции метро. Тот, скорее всего, не видел Тома, и это немного успокаивало. Напарника у него нет, теперь нужно быстро выскочить на своей остановке, подумал Том. «Добрый вечер, сэр», — послышалось сзади. «Куда вы, на ночь глядя, собрались?» Том повернулся, перед ним стоял сослуживец из соседнего отдела, который был моложе его лет на 8 и работал младшим клерком. Том не знал даже его имени. «Добрый вечер», — машинально ответил он, — «в вашем отделе все такие любопытные». «Извините меня, сэр», — оправдывался парень, — «мне показалось, что за вами кто-то гнался, у вас дыхание, как после стометровки». «Черт бы тебя побрал, дружище», — подумал Том. «Интересно, что ты здесь делаешь? А вы, куда в поздний час?» — вслух спросил Том. решил прогуляться», — отвечал парень. «Хотите, составлю вам компанию? Этого еще не хватало», — подумал Том, а вслух произнес: «Не стоит, я иду на деловую встречу». «Какие деловые встречи могут быть у ответственного работника МИДа?» — удивился парень. «Вы излишне любопытны», — резко отреагировал Том. «Но я отвечу, если вас так это интересует. Я иду на встречу с одним писателем, который рецензирует мои рассказы. Я ведь давно увлекаюсь литературным творчеством». «Странное увлечение», — с иронией отметил парень и замолк. Он отвернулся в окно, и Том, взволнованный его расспросами, лихорадочно анализировал ситуацию. От Филби ему известно, что в МИДе было много завербованных контрразведкой сотрудников, выполняющих определенные задания, были также и осведомители. «Если этот парень является завербованным агентом контрразведки», — размышлял Том, — «то он не случайно появился здесь, и сейчас он напарник того джентльмена в черном плаще и шляпе. Тот каким-то образом передал этому парню, что упустил меня, а этот подхватил объект наблюдения и теперь ведет дальше. Хотя вряд ли. Как можно было предусмотреть, что я догоню отходящий автобус и запрыгну в него на ходу? Тогда, какого черта ему надо? Чего он открытым текстом интересуется, куда я иду? Наверное, у меня нервы начинают шалить, ведь Филби давно предупредил бы меня, попади я в поля зрения его контрразведки. А может, только сегодня Ким должен предупредить об этом через своего агента Джона? Возможно, тогда пора путать след». В этот момент автобус подъехал к остановке, дверь открылась, и Том, выждав время, когда автобус начнет трогаться, молча выскочил из салона. Оказавшись на улице, он быстро скрылся в магазине, где было людно, несмотря на поздний час. Заняв удобное место у окна, он наблюдал за остановкой. Убедившись, что навязчивый сотрудник остался в автобусе, через несколько минут скрывшимся из вида, Том вышел из магазина и, к счастью, увидел свободное такси. Он сел в машину и назвал водителю адрес. На Флит-стрит. Проезжая по мосту через Темзу, Маклин, пытаясь успокоиться, смотрел на воду, в которой отражались огни Лондона, приходившего в себя после войны. Это обычно успокаивало Тома, и когда машина остановилась на углу Флит-стрит, он, уже успокоившись, рассчитался с водителем, вышел из машины и направился к пабу. Прямо над входом в заведение красовалась вывеска в виде целой сырной головки с надписью «Старый чеширский сыр». Перестроен в 1667 году. Кошмарный пожар, случившийся в 1666 году, оставил страшный след в истории Лондона и, конечно, пожар не обошел и это место, паб сгорел полностью. Но, как можно было понять из надписи вывески, на возрождение старого чеширского сыра ушло немного времени, уже через год паб был восстановлен. Том вошел в заведение. Справа от входной двери находилась доска с длинным списком имен 15 королей и монархинь, правивших Англией со времени возникновения этого паба. Интерьер здесь был довольно мрачноватый, но Том уже привык к нему, встречаясь здесь с Джоном на протяжении нескольких лет. Отделанные деревом в темных тонах комнатки производили вполне уютное впечатление. Множество разнообразных залов с барами и очагами соединялись лестницами и переходами, образующими увлекательнейший лабиринт. В большинстве помещений находились сохранившиеся с незапамятных времен мебель. Том прошел на условленное место, сел за деревянный стол, отполированный за многие годы до блеска рукавами посетителей, взглянул на часы. До встречи оставалось 5 минут. Пунктуальности Джона можно было позавидовать. Он появился в пабе ровно в назначенное время. Это был молодой мужчина лет 35 возрастом, огромного под 2 метра роста, с длинными руками и широкими, как лопаты, ладонями. Джон сел напротив Тома за стол и, улыбнувшись, поприветствовал его. Том молчаливо кивнул и подозвал официанта, которому заказал 2 пива. Пока его несли, Том достал из бокового кармана сложенные пополам листы бумаги и передал их Джону. «Почитайте, мистер Джон», — как обычно сказал Том, — «это очень интересный рассказ». «Я, с вашего позволения, дома прочту», — отвечал Джон, убирая переданные Томом листы бумаги в свой боковой карман. «Как понравилось мистеру Энтони мое последнее произведение?» — спросил Том. «Он ничего не велел передать мне на словах. Мистером Энтони в своих разговорах они называли Кима Филби, а передаваемыми якобы рукописями рассказов начинающего писателя — разведывательные сведения. С каждым разом вы пишите все лучше», — отвечал Джон. «Мистер Энтони доволен вашими рукописями. Он на словах передавал благодарность. «Я надеюсь, что рукопись этого рассказа вызовет у мистера Энтони особенный восторг», — продолжал беседу Том. «Я бы попросил его срочно дать мне рецензию на этот рассказ». В понимании с условностей это означало, что Том передает важные сведения, которые необходимо срочно отправить в Москву. Официант принес два бокала пива, и собеседники сразу сделали по глотку пенного напитка. Том перевел взгляд с Джона в сторону бара и замер от неожиданности. К стойке подходил джентльмен в черном плаще и шляпе. Он искал глазами Тома и пока не видел его. «Черт возьми, как он меня вычислил!» Вырвалось у Тома, он чуть было не поперхнулся пивом. «Вы о чем сейчас?» Переходя на нормальный язык, спросил Джон. Том вкратце, в полголоса рассказал Джону о слежке подозрительного типа в черном плаще и шляпе, напарником которого он заподозрил младшего клерка МИДа, донимавшего Тома своими вопросами в автобусе. «Не попал ли я в поля зрения контрразведки?» Открытым текстом спросил Маклин. «Нет, можете не сомневаться, мой шеф бы знал об этом». Также открытым текстом ответил Джон. «Но кому тогда нужно следить за мной?» Недоумевал Том, хотя слежку этот тип ведет непрофессионально. «Сразу понимаешь, дилетант». В это время джентльмен в черном плаще и шляпе нашел глазами Тома, и выражение его лица приняло гримасу охотничьей собаки, обнаружившей добычу. Он почти в открытую рассматривал собеседника Тома и даже ехидно ухмылялся, глядя на обеих. Джон повернул голову и посмотрел на преследователя Тома. Заметив это, джентльмен резко отвел взгляд. Он обосновался у стойки и пил пиво, наблюдая за Томом. «Сейчас проверим, кто это такой», — произнес Джон, спустя несколько минут. «Что вы собираетесь делать?» — удивился Том. «Проверить личность этого мына», — отвечал спокойно Джон. «Этот тип не спускает с меня глаз, а кто может следить за контрразведкой? Еще одна контрразведка. Давайте сделаем так. Я вроде бы покину пап и выйду на улицу, а вы пройдете в туалет. Никого не бойтесь, нужно всего лишь пронаблюдать реакцию этого джентльмена». Дальше события развивались непредсказуемо. Джон поднялся из-за стола и, демонстративно покачиваясь, двинулся к выходу. Том, выждав несколько минут, отправился в туалет, ощущая на себе тяжелый взгляд незнакомца. Он зашел в кабинку и затаился. В туалете, к удивлению Тома, было малолюдно. Спустя еще несколько минут в туалет вошел незнакомец и принялся по очереди открывать кабинки. Подергав за ручку двери ту, в которой находился Том, и, убедившись, что она закрыта изнутри, он принялся тщательно мыть руки. Том не знал, что ему делать. Этот джентльмен пришел сюда с намерением убедиться, что он не потерял объект слежки. В это время в туалет вошел Джон. Его тяжелые шаги трудно было спутать с поступью другого человека. «Тебе чего надо от моего друга?» — послышался вопрос Джона к незнакомцу. «Прошу меня извинить, я не понимаю, о чем вы спрашиваете», — прикинулся простачком незнакомец. «Обо мне, сэр», — сказал Том, выходя из кабинки. «Вы следуете за мной от самого моего дома. Я не обязан отвечать на ваши вопросы», — сохранял достоинство незнакомец. «Тогда придется заставить вас это сделать», — угрожающе приблизился к нему Джон. Его огромный рост и ручище могли произвести впечатление на любого смельчака, но этот тип выхватил из кармана плаща свой хэмерлес и наставил его на Джона. «Не подходи, продырявлю», — почти закричал незнакомец. Том ничего сообразить не успел. Джон выхватил пистолет из рук угрожавшего оружием, ловко заломив ему запястье. Незнакомец, очевидно, был тренированным человеком и мастерски нанес прямой удар в лоб Джону. Том невольно улыбнулся. Ему показалось, что это напоминает удар чайки о прибрежную скалу во время бури. Второй удар незнакомца Джон ловко блокировал правой рукой и коротким ударом в челюсть уложил незнакомца на пол. Том взглянул на двери туалета, откуда мог появиться ненужный свидетель драки, и обнаружил, что Джон предусмотрительно запер ее изнутри. Незнакомец несколько минут лежал без признаков жизни на полу туалета, а Джон набрал из-под крана в пригоршню воды и плюхнул ему в лицо. Очнувшись, незнакомец в состоянии глубокого нокаута попытался подняться, но его швырнуло в сторону. Опираясь о стену, он все же поднялся на ноги. «Ну, что, дружище?» — спрашивал у него Джон. «Будешь объяснять нам свое поведение?» «Я частный детектив», — ответил незнакомец. «Я на работе». «А кто тебя нанял следить за моим другом?» — настаивал Джон. «Его жена Элизабет», — молвил детектив. «Она просила установить, с кем встречается ее муж поздними вечерами. Установил, спрашивал Джон. Да, конечно, ответил детектив, я понял, что это не женщина, а такой же мужчина нетрадиционной ориентации. Забудь наши лица навсегда, ублюдок. Прервал его Джон и врезал детективу за оскорбление в челюсть. Детектив снова рухнул на пол, а Джон открыл запертую изнутри дверь туалета и жестом руки пригласил Тома к выходу. «Пусть лежит здесь», – произнес Джон, – «ему это полезно, профессиональный нюх обостряется». Гровс поступил с петицией ученых Лос-Аламоса президенту так, как советовал Оппенгеймер. Но держать этот документ долго в сейфе не получилось. Однажды на очередном собрании ученого состава Фукс, как инициатор подачи петиции, поинтересовался у Гровса о ее дальнейшей судьбе. Генерал заявил, что этот политический документ лежит у него в сейфе, и отправить бумажку в Вашингтон пока не представляется возможным. Ему, как руководителю проекта, запрещено отправлять любые посторонние бумаги со служебной перепиской, которая уходит из Лос-Аламоса со специализированной охраной и доставляется в Вашингтон на самолете. Кто будет оплачивать расходы по доставке вашей петиции? Возмущался Гровс. Мне никто не спишет эти деньги по смете. В таком случае мы объявим забастовку. Угрожал Фукс, перекрикивая шум, поднявшийся в зале. Вы не имеете права на забастовку по контрактам, которые вы все подписали. Парировал Гровс. В контрактах нет пункта о запрещении забастовок. Кричали возмущенные ученые, отправляй петицию или завтра половина численности штата не выйдет на работу. Что теперь посоветуешь? Тихо спросил Гровс сидящего рядом Оппенгеймера. Да отправь ты эту никчемную бумажку президенту. Отвечал тот, на нее никто все равно не обратит внимания. А если они забастуют, тогда тебя точно снимут с должности. Гровс успокоил ученых, пообещав следующей служебной почтой отправить петицию президенту Рузвельту. Ему пришлось, скрипя сердце, выполнить это обещание, и вскоре петиция поступила в канцелярию Белого дома. Первым, кто читал почту Рузвельта, был государственный секретарь Эдвард Стеттинис, назначенный Советом по международным отношениям по протеже Вайнбурга, главного серого кардинала Совета. В этот же день было получено секретное послание Черчилля с требованием проведения против СССР операции «Немыслимые». Ознакомившись с текстом послания, Стеттинис придержал документ, чтобы, как обычно в подобных случаях, довести его содержание до Вайнбурга, а тот в свою очередь до членов Совета. Это нужно было для того, чтобы иметь мнение большинства еще до ознакомления Рузвельта с подобным документом. Чтобы не собирать заседание Совета, Вайнбург звонил каждому его члену по телефону и собирал мнение по решению вопроса, связанного с получением документа. Затем доводил его содержание до президента и настоятельно рекомендовал принятое Советом решение. В конце рабочего дня Стеттинис вошел в овальный кабинет президента с папкой, в которой лежало послание Черчилля. Цитадель президентской власти, овальный кабинет имеет три больших окна, выходящих на юг, и четыре двери. Восточная ведет в розовый сад, западная в небольшой частный кабинет и столовую, северо-западная в коридор западного крыла, северо-восточная в кабинет личного секретаря президента. Рузвельт был один в кабинете и сидел за своим рабочим столом перед южными окнами, из которых виднелся Капитолийский холм. За его спиной красовались два символа. Государственный флаг США по правую руку и президентский штандарт, слева.